преобладаю, мой нежно любящий Христос. Тебе решать я доверяю любой мой жизненный вопрос. Хоть дьявол строит козни люто, он не один, весь ад за ним. С тобой легко мне и уютно, твоей любовью я храним. И хоть случается порою, в борьбе упал, а встать нет сил, смотрю на жизнь свою с тоскою. О, как я много упустил! И чей-то голос шепчет злобно: возврата нет, ты побежден. Но твоей силою бесспорно мой враг разбит, и я спасен. Обладаю в труде, заботах и скорбях, поддержку свыше ощущаю, бегут сомнения и страх. И больше нечем мне хвалиться, как только тем, что весь я твой. Прославлен будь Господь в трех лицах: Отец и Сын, и Дух Святой. И больше нечем мне хвалиться, как только тем, что весь я твой. Прославлен будь Господь в трех лицах: Отец и Сын, и Дух Святой.